Глава 52. Красота наповал королевы Елизаветы и Дианы де Пуатье. «Красота — это страшная сила», — говорила перед зеркалом, любой с собой, комедийная героиня одного из самых любимых послевоенных фильмов Иосифа Сталина. С этой цитатой, заимствованной из стихотворения Семена Надсона, русского поэта XIX века, трудно не согласиться. Но тут же всплывает в памяти и другой афоризм, тоже наверняка изреченный, как мне кажется, мужчинами. Красота требует жертв. И каких? Ради нее, этой столь вожделенной красоты, женщины во все времена готовы были даже превратить отъявленные яды в косметические средства. Когда ученые определили, какая поистине гремучая смесь хранилась в пудреницах красавиц древнего Египта, они ужаснулись. Это был порошок, изготовленный из свинца и крокодильего помета. Пудра на базе свинцовых белил являлась неотъемлемым атрибутом косметики у гетер и матрон Древнего Рима. Дамы Средневековья в своих ухищрениях ради покорения мужских сердец пошли куда дальше предшественниц. Белый цвет лица особенно ценился у средневековых женщин. На портретах королевы Англии Елизаветы I поражает бледный тон ее лба и щек. Это закономерно. Английская королева, кстати, состоявшая в активной переписке с русским царем Иваном Грозным, и, судя по той же переписке, едва не породнившаяся с ним, для отбеливания лица пользовалась средствами со свинцом и уксусом. И чем больше становился возраст Елизаветы, тем толще делался слой этой замазки. Лицо ее, идеал красоты для современниц, достигло такой совершенной белизны, что вошло в историю как маска молодости. Не было видно ни морщин, ни оспин. Пришедшая к власти в 25 лет, для средневековья возраст более чем солидный, Елизавета, обладавшая завидным здоровьем и, в отличие от сверстниц, не изнуренная многочисленными родами и выкидышами, прекрасно переносила ядовитую косметику той поры. А ведь для производства ее любимой пудры использовали природный карбонат свинца. При каждодневном нанесении его на кожу губилось здоровье человека. Альтернатив, однако, не находилось. Это отравляющее вещество во многих странах являлось основой косметики вплоть до середины прошлого века. «У меня тело слабой и немощной женщины», — сказала Елизавета I в своей знаменитой речи в Тилбери, предшествовавшей разгрому испанской непобедимой армады. Надо признать, что королева умела делать это тело прекрасным, согласно канонам ее времени, даже порой опережая их. Она ввела в моду длинные перчатки, скрывающие дряблость рук, невероятно пышные наряды, маскирующие недостатки фигуры и ретуширующую возраст отчаянную косметику, ставшую для современниц показателем аристократического лоска. Попытаемся раскрыть секреты средневековых красавиц. После того, как лицо любезной дамы было напудрено, обильно наносились на щеки румяна из охры, гидрата окиси железа с примесью глины или из сульфида ртути красного цвета. Это, впрочем, касается особ состоятельных. Простолюдинкам было проще. Они краснели от обыкновенной свеклы или от фруктовых соков. Что дальше? Да, чуть не забыл. Губы красили специальным карандашом. Его грифель делали из толченого алебастра или гипса, которые смешивали с краской желаемого тона. В довершении всего кожу лица покрывали слоем глазури из сырых яичных белков. Такой непоколебимый глянец считался необходимым для достижения средневекового косметического топ-класса. Это, конечно, не все, но в основном все. Главным врагом модного, наибелейшего цвета лица было, естественно, солнце. Поэтому, когда красавица выходила на улицу, она тщательно закрывала лицо маской. Ее вырезали из дерева или из листа металла в форме овала с отверстиями для глаз. Как несли это пугало? Не поверите, при помощи специально закрепленной пуговицы или ручки, которую держали зубами. Требовалось прежде всего сохранить белизну кожи, и не беда, что под слоями яичного белка, свинца и ртути создавался так называемый парниковый эффект. Под его воздействием вредные вещества с непредсказуемым результатом усиленно проникали через поры в организм. Если же еще и помножить все это на практически отсутствующую в средневековье гигиену, что говорить о простых смертных, если сама королева Англии Елизавета I принимала ванну как максимум один раз в месяц? Запах давно немытого тела приходилось забивать духами. Итальянец Джованни Фарина одеколона тогда еще в Кёльне не создал, которыми пользовались в неимоверных количествах. Они изготавливались из подручных средств, опять же, без соблюдения элементарных санитарных норм. Остается только удивляться, как при таком раскладе королева-дева, так прозвали англичане Елизавету, никогда не бывшую замужем, дожила почти до 70 лет, возраст для людей средних веков ветхозаветный. Правда, на шестом десятке она потеряла едва ли не все зубы, уж не от ядовитой ли косметики, и впала в затянувшуюся депрессию, может быть, по той же самой причине. В любом случае, Елизавете, сумевшей достаточно долго сохранять свою природную красоту и свежесть, больше повезло, чем другим гранд-дамам Средневековья. Для примера вспомним о Диане де Пуатье, даме сердца короля Франции Генриха II. Пусть дамочка из Пуатье знает, женщинам не дано возрождаться, потому что те, кого время выбрало, чтобы использовать, вместе со временем выходят из употребления. Раскрашенная наживка не притягивает дичь, и даже если бы ты купила все необходимое женщине, не добилась бы от любовника желаемого, потому что для любви надо быть живой, а ты уже мертва. Она не жалеет для своего лица ни белил, ни губной помады, скрывает, что у нее вставные зубы и накладные волосы. Злобствовал о Диане де Пуатье в эпиграмме, написанной по латыни, поэт из Шампани Жан Вульте. Составлено грубо, утверждено безосновательно. Гнусные стишки по заказу Анны де Писле, герцогини де Тамп, из вечного врага Дианы. Когда она стала любовницей Генриха, еще дофина, между ними была разница в возрасте в 20 лет. Но устоять перед красотой вдовы сенешаля Нормандии Луи де Брезе не смел ни один мужчина. Дамы подражали ее походке, ее жестам, ее прическам. Кстати, именно Диана утвердила эталоны красоты, к которым в Средневековье яростно стремились приблизиться все женщины. Как учила мадам де Пуатье, каждой из них следовало иметь три вещи белые – кожа, зубы, кисти рук, три черные – глаза, брови, ресницы, три красные – губы, щеки, ногти, три длинные – тело, волосы, пальцы, три короткие – зубы, уши, ступни, три тонкие – губы, талия, ступни, три полные – руки, бедра, верхняя часть голени, три маленькие – соски, нос, голова. Только вот с зубами у нее самой случилась незадача. Особенно с передними, которых, если верить мемуарам современников, явно не хватало. Неудивительно, что ни на одном из портретов красавицы она не изображена улыбающейся, губы всегда сжаты, а зубов вообще не видно. Чтобы скрыть этот заметный дефект, мадам де Пуатье применяла зубные протезы. Конечно, они имели мало общего с теми коронками, имплантами и вставными челюстями, которые мы знаем сегодня. Это были примитивные мосты, вырезанные из кости животных и крепившиеся во рту с помощью тонкой золотой проволоки. При эксгумации останков Дианы, произведенных в 2008 году, выяснили причину стоматологических проблем фаворитки Генриха II. Умнейшая женщина эпохи, Диана не скрывала своего возраста. Она не злоупотребляла традиционной косметикой того времени. Видимо, знала о пагубном воздействии на здоровье свинца и ртути. Токсичные составляющие пудр и румян рано приводили к увяданию женской красоты. Зато она регулярно пользовалась эликсиром молодости. Состав его удалось узнать исследователям 21 века. Изучение останков Дианы показало, что они содержали золото. В огромных количествах, более чем в 500 раз превышающих общепринятые медицинские нормы. Мадам де Пуатье увлекалась алхимией, это известно, а маги реторт и пробирок полагали, что именно золото является основным элементом волшебного эликсира молодости. Однако при усиленном введении золота в организм появляется угроза его интоксикации металлами, тем более что они были тогда далеко не самого лучшего качества. В общем, признаки недуга, который сразил Диану задолго до ее третьей молодости, походят на интоксикацию золотом. Благороднее отравление для любой женщины вряд ли придумаешь, не правда ли? По портретам Дианы де Пуатье трудно сказать, были ли у нее проблемы с волосами. Скорее всего, она не являлась исключением на фоне своих современниц. Медиевальные дамы волосы мыли обычно щелоком, водным настоем древесной золы в растворе из карбонатов калия, поташ, и натрия, сода. Из-за регулярных упражнений с этим примитивным снадобьем волосы истончались и выпадали. Понятно, что именно тогда, в XVI веке, пошла мода на всевозможные парики, которая продержалась аж до начала XIX столетия. Заметки на полях. Эталоном красоты XVI столетия считались светло-золотистые волосы. Достичь такого оттенка можно было с помощью смеси из черной серы, квасцов, щелочных металлов и меда. Эта вязкая масса наносилась прямо на шевелюру, после чего женщине надо было долго высушивать волосы на солнце. В Италии придумали и распространили по Европе специальные шляпы, которые открывали макушку головы, но прятали от лучей лицо во избежание загара и появления веснушек. Волосы распускались по полям головного убора и так сушились. Происходила химическая реакция, и локоны меняли цвет. Если красавица хотела их покрасить, то щелоком из древесной золы волосы обесцвечивали, а затем покрывали красителем. В ход шли куркума, хна, ревень, луковые очистки, даже сера. Особенно изощрялись в гурманстве красок итальянки. Иностранные послы, побывавшие в италийских государствах, отмечали, что у местных прекрасных дам были обильно накрашены не только лица и волосы, но даже веки и зубы. Знавали в Средневековье и тоники для поддержания, как верили люди тогда, вечной красоты и молодости. Самым известным средством была так называемая вода Сулеймана. По-видимому, названием своим тоник обязан оттаманскому султану Сулейману Великолепному, который, по бытовавшему в Европе в ту пору преданию, владел секретом мужской силы и неизбывной молодости. Считалось, что эта чудодейственная жидкость помогала избавиться от пятен, бородавок, веснушек, от любых образований на коже. Средство вполне рабочее, но вовсе не безопасное, ведь состояло оно, в частности, из ртути, серы и скипидара. Одним словом, держитесь. От воды Сулеймана кожа покрывалась язвами, а зубы портились. В полном смысле слова получалась красота наповал.